«Я думаю, — убежденно произнес Чика, — что когда мы подъедем к яицкому городку, то многие к нам пристанут, ведь не захотят быть замучены, когда будет донесено, что были с нами согласны. «Мне бы только набрать человек 300 казаков, — сказал Пугачев, — так и довольно бы было. Мы пошли бы тогда прямо в городок». В яицком городке в это время допрашивали Михаила Кожевникова. Он сначала повторял то, что говорил и на хуторе, но после плетей рассказал все, что знал. Собрали новый отряд в 30 человек, и Симонов снова послал на Усиху погоню. Здесь, в заброшенном стане, оставался только Василий Плотников. Не имея лошади, он не смог уехать с Пугачевым. После отъезда императора сюда прибыл посланец казахского хана младшего Жуза Нуралы, Нур-Али, казанский татарин Забир, ханский писец. Хан, кочевавший в степи в 3 верстах от левого берега Яика, прислал в подарок саблю, чекан, то есть маленький топорик, оправленный серебром, шелковый бухарский халат и гнедую лошадь. Забир должен был узнать, подлинный ли государь объявился на Яике, верны ли слухи о нем. Забир попросил яицкого казака Уразгильды Аманова, туркмена родом, несколько раз бывшего у Пугачева, провести его к императору. Но его они не застали, узнав только от Плотникова, что царь уехал вниз по Усихе. Увидев приближающуюся команду, Забир и Уразгульды ускакали. Сержант Иван Долгополов, подъехав с отрядом к стану, услышал от Плотникова об исчезновении Пугачева. «Много ли самозванцам людей? Человек до 100 будет». Плотников, конечно, сильно преувеличил. С Пугачевым было, не считая его самого, 9 человек. И командир огрел его плетью. Тот назвал новую цифру – 12 казаков и 12 татар. Долгополов решил, что его сил недостаточно, и потому лучше остаться на месте, а для поиска послал в городок за подкреплением. Уловка Плотникова сыграла свою добрую роль. Пока отряд ждал на Усихе, посланный в городок казак Тимин не возвращался 2 суток. Пугачев действовал. Хутор Толкачева лежал в верстах в 40 от Усихи и в 100 от Яицкого городка. По дороге к нему Пугачев говорил Чике и Почиталину: «Мы едем на хутор к Толкачеву, чтобы собирать казаков, а у нас нет ничего письменного, чтобы мы могли объявить народу. Ну-ка, Почиталин, напиши хорошенько». Все остановились. И здесь, в степи, Почиталин, на земле сидя, трудился, составлял первый манифест императора. Все стояли в стороне, молча ждали. Наконец секретарь закончил и, встав, прочитал написанное им воззвание. Все одобрили. «Ты, брат Почиталин, гораздо больно писать». «Это манифест», — довольный Иван обратился к Пугачеву, «и вашему величеству необходимо подписать его». «Нет, подпиши ты сам», — нашелся величество, «а я до времени подписывать не буду. До самой Москвы мне подписывать невозможно для того, что не надобно мне казать свою руку. И есть воном великая причина». Почиталин подписал манифест воззвания. Путники сели на коней, и в полночь с 15 на 16 сентября показался хутор Михаила Толкачева. Но хозяина они не застали дома. Встретил их его брат Петр. К утру собрались созванные Чекой 30-40 человек из окрестных хуторов. Беглые русские люди, казаки, калмыки. Те, кто входил в дом, видели человека, сидящего за столом, свиту за ним. «Опознайте меня», — говорил Пугачев входящим, «и не думайте, что я умер. Вместо меня похоронили другого, а я 11-й год странствую». Вместе определенным чекой около дома Толкачева ждал народ. «Зачем ты нас созвал?» — спрашивали чеку. «Кто с тобою незнакомый нам человек?» «Братцы, Голос чеки звучал торжественно и строго. «Нам свет открылся! Государь! Третий император Петр Федорович с нами присутствует!»